За эти немалые деньги, что вы запросили за лечение, мы хотим получить полную и безусловную гарантию», – безапелляционным тоном проговорил надменный неприятный сухощавый мужчина лет 50. Они обсуждали типовой целительский договор уже минут 20, и все время ходили по кругу, и если Марк Гольдберг принимал все это стоически, то Алекс уже давно начал нервничать, и уже начал жалеть, что согласился иметь дело с этим семейством. «Вы можете хотеть чего угодно, это ваше право, но стопроцентную гарантию вам может дать только Создатель, а я точно не похож на него», – произнес он, стараясь сдерживаться. «Моя фамилия Ратель, и я просто целитель, и это типовой договор на целительские услуги, и отступать от него, или что-то менять, я точно не намерен. В этом мире магии и технологий древних, давно уже не было каких-либо религий, но наличие некой высшей и непостижимой сущности, образно называемой Создателем, многими допускалось, иначе как объяснить множество практически невероятных и необъяснимых вещей и явлений. Но вы запросили в 3 раза большую цену, чем просят другие целители за подобные услуги. Не унимался неприятный оппонент. «Я не другой целитель, я единственный в столице целитель из закатных гор», — произнес он с напускным пафосом. «И я при свидетелях сообщил вашему представителю, что мои услуги стоят очень дорого, а он при свидетелях же ответил, что деньги для вас не проблема. Давайте не будем тратить драгоценное время, и либо подпишем разработанный гильдией и утвержденный департаментом типовой, я подчеркиваю, типовой договор, либо разойдемся по своим делам». Представитель скандального семейства пожевал губами, помолчал, очевидно раздумывая над дальнейшими действиями, а потом все же произнес: «Мы хотим, чтобы сеанс исцеления проходил при свидетелях, в том числе и в присутствии нашего целителя. Это сколько угодно, но я не потерплю и малейшего вмешательства, за этим проследят уже мои свидетели». После этого мрачный и недовольный представитель подписал договор, передал чек, и они все направились в просторный номер гостиницы, где Алекс был намерен провести сеанс исцеления, пока у него не было собственного помещения, да и не было особой необходимости в нем до этого, а свое помещение у него появится еще не так скоро. Семейство прибыло на встречу внушительной делегацией. Помимо главного представителя семейства и самого пациента, прибыли их юрист, целитель, желчный дедок, застрявший в ранге младшего мастера, и пара еще каких-то непонятных типов, возможно, свидетелей. Алекс тоже решил подстраховаться и попросил своего адвоката пригласить пару надежных свидетелей, добропорядочных граждан. Он опасался еще каких-либо провокаций или неверных интерпретаций. Он заранее забронировал номер в гостинице и попросил установить в нем кушетку, так что к их приходу все было уже готово. Вначале он хотел просто провести сеанс исцеления, но позже передумал и решил немного усложнить задачу наблюдателям. Да, он предполагал, что наверняка будут наблюдатели, и это возможно, и даже наверняка будут и целители, не все они проявляют цеховую солидарность. Заодно этим он решал проблему маскировки принятия пациентом эликсира. Он не собирался никому облегчать задачу. Как раз сейчас вечерами он просматривал свои архивы, подбирая набор эксклюзивных услуг для своей будущей клиники, и как раз наткнулся на набор процедур, имеющих лишь опосредованное отношение непосредственно к целительству. Бабушка Марна настаивала, что комплексы этих процедур будут очень популярны и востребованы, главное правильно подобрать целевую аудиторию, хотя для него это было вовсе не очевидно. Но после успешной реализации ее прошлой задумки по лечению домашних питомцев, он теперь уже практически не сомневался в успехе и этой затеи. И вот сейчас он как раз и решил провести один из комплексов этих процедур. К лечению это не имело никакого отношения, но пациенту точно не повредит, а слегка улучшит его тонус и общее состояние, в чистом виде обычная профилактика и релаксация. По отдельности он находил в местных справочниках некоторые чем-то похожие конструкты и заклинания, но вот в таком виде, и собранные воедино он нигде здесь не встречал, что дополнительно, как он рассчитывал, сломает голову наблюдателям. Так что он не стал дальше откладывать и уложил пациента на кушетку. Первым делом он несколько раз провел различные сканирования, проверяя практически весь организм, и только убедившись, что больше нет других патологий и никаких дополнительных подвохов, приступил к первой лечебной процедуре. Эта процедура производила легкую чистку организма, выводя шлаки и токсины. Именно легкую, а не ту полную, что он провел неудавшимся грабителем в гостинице. После этой процедуры он отправил пациента в душ и заменил белье на кушетке. А когда тот вернулся, спросил, не мучит ли его жажда, и протянул ему стакан с водой, где заранее развел эликсир, а пациент с благодарностью жадно выпил весь стакан. Следом он провел процедуру, слегка улучшающую и подстегивающую обмен веществ. Потом процедуру, нормализующую процессы пищеварения. И напоследок провел процедуру, представляющую из себя некую магическую разновидность массажа. Желчный дедок-целитель внимательно наблюдал за всем, и постоянно что-то записывал. Он даже порывался что-то спросить, но Алекс зыркнул на него злобным взглядом, внутренне усмехаясь, и тот не решился заговорить. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Алекс у пациента, после окончания всех процедур. «На удивление очень хорошо, я как будто лет на 5 стал моложе», – ответил ему пациент, и он понял, что на верном пути, и наставница как всегда была права. А вот дальше он приступил непосредственно к лечению поврежденных и схлапывающихся при повышенной нагрузке энергетических каналов. Еще раз просканировал организм, и по листочку стал выстраивать достаточно сложный конструкт, а после он практически выпал из окружающей действительности на долгих 40 минут, постоянно напитывая конструкт магической энергией, и наблюдая в магическом зрении, как эта самая энергия заполняет весь каркас пациента, до самого последнего отростка, исправляет повреждения и закрепляет результат с помощью реагента, но этого он уже не видел, и понял, что лечение завершилось, только когда конструкт полностью рассеялся, отработав свое. Он проверил организм пациента, особенно правую сторону, но никаких отклонений не нашел, лечение прошло явно успешно. «Можете подниматься, как вы себя чувствуете?» – спросил он пациента. «Все так же хорошо, прекрасно. Попробуйте задействовать каналы», и чуть позже спросил, «все нормально?» «Да», кратко ответил тот, «попробуйте задействовать что-то мощное, только не активируйте, а то еще разнесете гостиницу». Еще раз, и еще раз, пациент счастливо и не веря улыбался, раз за разом прогоняя по энергоканалам большие объемы энергии. «Ну что же, господа, как вы видите, лечение прошло успешно», обратился Алекс ко всем присутствующим. Потом обратился уже к пациенту. «Рекомендую вам постепенно наращивать нагрузки, не торопитесь. Выходите на максимум примерно после месяца тренировок, и старайтесь больше не перенапрягаться. Спасибо вам, господин Ратель, я уже и стал забывать, как это бывает». Не очень-то радовался представитель семейства, видимо рассчитывал на несколько иной результат, но Алексу было наплевать на его недовольство, тем более плату он получил заранее, и в тройном размере, а сейчас еще и слухи разойдутся, так что в целом он был доволен результатом. В этот раз все удачно сложилось для него, но расслабляться не стоило, наверняка будут и другие попытки испортить его деловую репутацию, тут даже его коллеги могут активно подключиться. И на детка-целителя было больно смотреть, несмотря на невысокий ранг, тот был опытным целителем, и все, что здесь произошло, напоминало тому в чистом виде шарлатанство, и оно не должно было работать, но работало. А Алекс не собирался ему помогать и облегчать понимание, а только лишь усугубил. «Старинные техники из закатных гор», — с важным видом произнес он, не уточняя, что имел в виду. «Господа, я думаю, пора заканчивать. Всего хорошего всем». Он хотел было добавить по привычке, что приятно было иметь с вами дело, но вовремя остановился. Алла, четвертое кольцо, неизвестная квартира в доходном доме. Это была явно неплохая и немаленькая квартира в весьма приличном и новом доходном доме, расположенном в одном из благополучных районов четвертого кольца, примыкающих вплотную к третьему кольцу. Несколько обставленных добротной мебелью просторных комнат, и даже отдельные комнаты и санузел для охранника, который сейчас мирно спал, в прихожей на коврике. Он опять не стал ничего особо выдумывать, тем более красться в ночи, просто посреди дня позвонил в дверь, и представился почтальоном. И сработало, ему спокойно открыли дверь, и дюжий охранник и боевой маг срочно лег спать, прямо там, где стоял. А он отправился дальше на зов хозяина квартиры, интересующегося, кто там пришел. Алекс стремительно вошел в комнату к хозяину квартиры, и слегка приложил того, потом усыпил ненадолго, и временно заблокировал невеликие магические способности того. Ну да, это по-прежнему неплохо работало, но не было у них тут целителей-боевиков, да и в общем-то его внешний вид не вызывал опаски, так что не мудрено. «Ты хоть понимаешь, парень, какие люди за мной стоят, и что они с тобой сделают, когда узнают». Это была первая внятная фраза хозяина квартиры после того, как тот очнулся. Он поставил купол тишины и только потом ответил на эту тираду. «Совсем вы тут потерялись в реалиях и все вообще попутали». Спокойно и даже ворчливо проговорил он, словно старый дед, потом резко сменил интонацию. «Я Алексратель, потомок древнейшего рода, охотник на искаженных тварей и полномочный представитель своего великого дома в столице. И ты решил меня пугать какими-то мелкими торгашами, купившими по случаю приставку «Ан». Ты что, идиот?» Алекс уже знал, что этот посредник обычный простой лэрд из захудалого провинциального рода. Сверкнул клинок, и очередной ни в чем не повинный столик развалился на части. Хозяин квартиры резко дернулся на стуле, но при этом глядел расширенными и испуганными глазами куда-то за него. Алекс оглянулся и, естественно, не увидел уже исчезнувшую иллюзию оскалившего клыки Рателя. Он недоуменно пожал плечами, ведь он не успел еще даже запустить заклинание, вызывающее панику и ужас. И да, когда ему было нужно, он сразу вспоминал о своем высокородном статусе, что не мешало ему при этом осуждать порой других. «Ты, мелкий упырь, сдал меня бандитам, причем, просто так, без всякого повода и оснований. Мы не пересекались с тобой, и у нас не было конфликтов и споров», — произнес он снова спокойным рассудительным голосом, хотя настроение у него было в целом плохое и даже малость кровожадное. Вчера Мари подбила его пойти с ней на ультрамодную, скандальную и модернистскую постановку в театре, наделавшую уже много шума в столице. Алекс совсем не интересовался театральной жизнью и потому по наивности согласился сопровождать ее, хотя мог бы и догадаться, уж слишком вкрадчиво и мягко говорила с ним Мари, уговаривая его составить компанию одинокой и беззащитной девушке. Он до сих пор плевался и раздражался, стоило ему вспомнить об этом гнусном действе, называемом почему-то современным экспериментальным театральным искусством, и ему временами хотелось чего-нибудь сотворить, вернее уничтожить. Сегодня он был не склонен к сантиментам. Делая вид, что не обращает внимания на хозяина кабинета, он подвинул к себе другой столик и стал раскладывать хирургические инструменты, потом вытащил разделочный нож, зажег кромку, полюбовался на нее и стал аккуратно срезать с хозяина комнаты одежду, не слушая его причитаний. Наставник говорил ему не раз, что многие люди полностью теряются и плывут, если резко выбить их из зоны комфорта, например, лишить их всей одежды. И хотя вроде бы от этого действа по сути ничего не меняется в ситуации, но это часто работает, многие падают духом и ломаются. Не выдержал и поплыл и этот тип. Одно дело быть посредником и творить за деньги и, главное, издалека всякое непотребство и мерзость, подставляя людей и прикрываясь телохранителями, и другое дело самому попасть под раздачу, особенно если имеешь богатое воображение. У этого типа было все в порядке с воображением, и он запел, как соловей. Он ушел из квартиры, никого не тронув, а лишь усыпив напоследок. Зачем ему мараться обо всякую мразь? Он узнал все, что нужно. А так, тот будет либо молчать, или подастся в бега, или свои же прикончит. В любом случае не будет так, как раньше, не до того будет уже, скорее всего, бывшему посреднику. Айла. Четвертое кольцо. Приватная закрытая зона для VIP-клиентов развлекательного комплекса «Русалка». Вечернее время. Это было очень дорого и богато отделанное помещение, с претензией на роскошь. Позолота, лепнина, мрамор, лакированное дерево, кожа, хрусталь, серебряные столовые приборы и посуда. Приглушенный свет, приятная музыка, стены были покрыты темно-красным бархатом, ковер тоже был темно-красного насыщенного оттенка. На столе орехового дерева были расставлены всевозможные закуски и блюда, а в баре стояла целая батарея различных бутылок. Впрочем, на столе, в ведерке со льдом, стояла уже открытая бутылка игристого вина, а рядом стояла открытая же бутылка дорогого коньяка. Но за столом сейчас никого не было. На пышной кровати с балдахином мирно спала полуголая симпатичная девица с выдающимися формами, а в углу, прислонившись спиной к стене и сидя на полу, также мирно спал дюжий охранник. Посреди помещения стоял тяжелый резной стул с опять же темно-красной обивкой. На стуле сидел весьма упитанный мужчина лет 30-35, в расхристанной дорогой сорочке и полурасстегнутой жилетке, с испуганным лицом в капельках пота. Руки его были застегнуты сзади стула наручниками, отороченными мехом. «Я ничего не знаю, отпусти меня», — истерично взвизгнул толстяк, испуганно дернувшись. «Осторожнее, бурдюк, еще отрежешь себе чего-нибудь раньше времени», — произнес Алекс, погасив свечение кромки клинка. И это неправильный ответ. Зачем ты обманываешь дядю Алекса, заставляешь сделать тебе больно? Затем он внимательно посмотрел на испуганного толстяка и проговорил с подозрением в голосе. А может, ты из этих и тебе просто нравится боль? Так ты только скажи, и все будет. Он кивнул на приоткрытый шкаф, где лежала и висела амуниция из кожи и ремней. Толстяк испуганно и неистово замотал головой, так что казалось, что голова отвалится, и снова взвизгнул. «Не надо, я не виноват, я тут ни при чем, все вы так говорите». Спокойно и даже мирно проговорил он, потом резко сменил интонацию, практически прокричал тому в лицо. «Ты, жирный упырь, подставил беззащитного целителя под бандитов, а как отвечать, то сразу ни при чем, так не бывает». Потом снова сменил интонацию и продолжил спокойным тоном, разговаривая, как с маленьким. «Ты видел, какие у них были ножи? Они же могли меня зарезать и убить, а ты говоришь ни при чем. Нет, кто-то должен за это ответить. Хочешь взять на себя ответственность?» И он снова активировал заклинание, вызывающее панику и ужас, и снова засветилась кромка клинка. Толстяк снова дернулся от страха и непонимания, да и абсурдности ситуации. В его голове не укладывалось, как мог обычный целитель и практически мальчишка выйти на него. Как он сумел проникнуть в охраняемое закрытое заведение, а главное разделаться с его телохранителем, боевым магом в ранге старшего мастера, но от этого ему не становилось менее страшно. «Да не бойся ты, бурдюк, не собираюсь я тебя убивать, мне это ни к чему, все что нужно, я узнал», произнес Алекс, когда получил все нужные ему сведения, а потом еще успокоил того. «Тебя свои же прикончат, ты же всех подряд сдал, так что бежать тебе надо. Только к малобарцам не суйся, эти тебя сразу сдадут, и недорого». Дав напоследок ценный совет, он усыпил толстяка, снял с него наручники, проверил помещение, ничего ожидаемо не нашел, и так же тихо и незаметно исчез, растворившись в вечернем городе. Глава 12. За всеми своими заботами и хлопотами, он и не заметил, как пролетело время. Давно ли он общался с ректором по поводу контракта и его условий, и считал, что еще уйма времени впереди. Но вот оно каким-то образом незаметно растворилось, и занятия начались. И начались они как-то очень буднично и рутинно, без какой-либо излишней помпы, нестыковок и потрясений. Он столько готовился, планировал, обдумывал, сомневался и даже что-то переделывал, и потому поначалу ему показалось, что что-то идет не так, уж слишком все просто и гладко получалось. Нервничать же его заставляла немалая сумма контракта, не хотелось ему получать претензии по этому поводу. Так рассуждал он, исходя из своего прежнего опыта жизни в селении и клане, где даже по обычным, планируемым заранее, ежегодным сезонным работам, выполняемым из года в год, ни разу не было, чтобы все сразу начинало идти как надо. И вроде бы работы и задачи одни и те же, и люди те же, но каждый год и каждый сезон что-то шло не так, надо было что-то срочно менять, докупать, срочно переделывать, в общем, как-то превозмогать, и только потом все начинало работать и идти как надо. И именно поэтому он поначалу искренне считал, что так и должно быть всегда и везде, и потому несколько напрягался, когда все почему-то шло по-другому, и постоянно ожидал подвоха. Но вскоре он понял, что несколько ошибался в своих первых ожиданиях и предположениях. Просто не было у него подобного опыта работы с квалифицированными, достаточно опытными и, в общем-то, уже состоявшимися специалистами. Но главное, это были мотивированные люди, заранее настроенные на результат. Потому все и происходило достаточно просто, буднично и по-деловому, и продвигались они весьма бодро и успешно, что и несколько сбивало его с толку поначалу. Готовиться к процессу обучения он начал сильно загодя, и задолго до подписания контракта, так что к началу занятий у него уже все было практически готово. Правда, ему ни с чем было сравнивать, хорошо получилось или плохо, это был его первый опыт, да и сам материал был абсолютно новым. Но он не стал забивать тогда голову, и просто решил, если что, откорректировать учебный процесс после начала занятий, мол, война план покажет, как и делалось у него в селении, когда начиналась большая работа, особенно если это новая работа. С подготовкой учебных материалов он тоже не стал ничего выдумывать и изобретать, в академии ему указали, сколько учебных часов и практик должно быть, и он просто взял за основу один из своих учебников, понравившийся ему своей простотой, удобством подачи материала и доступностью изложения, и по его подобию стал готовить свои материалы, разбивая их на отдельные блоки. Эти блоки он, вернее его секретариат, распечатывал в необходимом количестве и сшивал в отдельные брошюры, вставляя дополнительно пустые листы для записей. А он просто раздавал их всем обучающимся, так что они не тратили время на записи лекций, а сразу разбирали учебный материал, попутно делая заметки, каждый для себя. Кроме того, Академия тоже не оставалась в стороне, имея огромный опыт преподавания и организации, они очень грамотно организовали учебный процесс. На каждые два учебных дня теоретических занятий приходился день практики. И здесь Академия тоже все решила и устроила, договорившись с несколькими питомниками, конезаводами и даже фермами, так что с практическими пособиями тоже все было в порядке, и процесс шел непрерывно. Так что, ничего удивительного, что удачно сложилось несколько факторов: его заранее проведенная подготовка по успешным наработанным шаблонам, плюс немалый организационный опыт Академии, и дополнительно, возраст, квалификация и мотивация обучающихся, желающих получить эксклюзивные знания, все это и обеспечило спокойный, ровный, а главное продуктивный процесс подготовки специалистов, что он в силу отсутствия подобного опыта просто не учитывал, и напрасно нервничал и ждал подвоха, там, где его и не было. Но, так или иначе, у него скопилось множество совершенно новых учебных материалов, и вот по этому поводу, у него как раз и возникла очередная идея. Потому он весьма обрадовался, когда, перебирая письма и всевозможные приглашения, отсортированные по кучкам секретариатом, увидел очередное приглашение на ужин. «О, на ловца и зверь бежит, и как раз вовремя», — произнес он, улыбнувшись. Некоторые приглашения он все же иногда принимал, но, хочешь, не хочешь, а приходилось давать формальный ответ на все приглашения, отказываясь от остальных. И он заодно как раз подписывал шаблонные ответы, подготовленные секретариатом. Нет, отказываться от приглашения на ужин у гранд-мастера он и так не собирался, просто сейчас все удачно совпало. Он как раз подыскивал подходящий повод для встречи с ним, потому сразу же ответил согласием, и через несколько дней, получив пропуск, отправился во второе кольцо, в особняк, принадлежащий роду Гриневичей. Алла, второе кольцо, усадьба рода Гриневичей. Усадьба рода Гриневичей ничем особо не выделялась среди окружающей застройки. Те же кованые ограды и ворота с гербами, просторный старинный трехэтажный особняк, что-то среднее между дворцом и крепостью, и большой и ухоженный участок вокруг, с вековыми деревьями. Он даже не знал, живет ли именно здесь, именно в этом доме гранд-мастер, или обитает постоянно в первом кольце, но это было неважно для него на данный момент. Мимоходом он обратил внимание, что и здесь от стенной отделки веяло не только стариной, монументальностью и богатством. Но теперь он уже точно знал, что это не просто какие-то смутные и навеянные ощущения, а это пробивающееся излучение системы накопителей, охранных и прочих систем дома. Возможно, это были просто потери энергии, а может быть, это было сделано и намеренно, чтобы те, кому надо, понимали, что здесь просто не будет, и нападающим придется пробиваться через мощную защитную систему усадьбы. Этакое предупреждение и отсеивание еще на предварительном этапе. Сам ужин тоже ничем не отличался от других подобных: хорошая кухня, несколько перемен блюд и разные вина к ним, легкая музыка из артефакта, спокойная дружелюбная атмосфера, ненавязчивые разговоры и расспросы. Народу собралось два с лишним десятка человек, вернее 27 человек, во главе с Мариусом Гриневичем. Его внучатый племянник, естественно, тоже присутствовал. Алекс все так же продолжал присматриваться и к нему, и его приятелю, и те по-прежнему продолжали его радовать своим спокойным и вменяемым поведением и проявлениями здравого смысла. Наконец, после десерта, когда каждый себе выбирал напиток по вкусу, кто кофе, кто чай, кто вино, а кто и чего покрепче, гранд-мастер сообщил, что направляется в кабинет, и предложил Алексу составить ему компанию. Он, естественно, не стал отказываться, и, подхватив свою папку, отправился вслед за хозяином. Кабинет выглядел скорее представительским, чем рабочим: дорогая солидная отделка, книжные шкафы из красного дерева вдоль стен, картины в промежутках между шкафами и прочее в том же духе. Хозяин кабинета устроился в массивном кресле за столом и махнул рукой на другое кресло у приставного стола, тоже весьма удобное, но не такое помпезное и массивное. Он, несомненно, видел папку в руках у Алекса, но разговор начал с другого. «Насколько я слышал, обучение проходит весьма успешно», — спросил он, налив себе рюмку коньяку, Алекс отказался от коньяка, предпочитая крепкий чай. Да, на удивление все идет по плану. Почему на удивление? Организацию обучения не просто так доверили Академии, это одно из лучших заведений в империи, и у них огромный опыт в этом деле. Проговорил грандмастер, подтверждая собственные мысли Алекса, и после глотка коньяку продолжил разговор. Проблем с получением лицензии не было? Нет, опять же на удивление все прошло гладко и быстро. Даже с лицензией на исцеление домашних животных. Кстати, молодец, что додумался сразу обратиться за этой лицензией. Пока тема горячая и у всех на слуху, в том числе и на самом верху, все удалось согласовать в кратчайшие сроки. Заодно это поможет убрать с рынка всевозможных шарлатанов. Намекнул грандмастер, что без его прямого участия тут не обошлось. И какие сейчас планы на будущее, кроме переподготовки целителей? Готовлюсь к открытию клиники, подбираю персонал. И сейчас как раз идет ремонт и отделка будущего здания клиники. Планируешь сосредоточиться на лечении домашних животных, чтобы занять лидирующее положение в столице? Нет, бороться со столичными мастодонтами от целительства у меня нет желания. Так что я планирую развивать 3 независимых и эксклюзивных направления, и пока не планирую их ставить на поток. Поделишься какими, если это не секрет? С интересом спросил хозяин кабинета. Нет, не секрет, все равно узнают, наверняка есть те, кто внимательно наблюдает, просто информация не для широкого круга. Ну, от меня они точно не узнают, усмехнулся грандмастер. Первое направление, это естественно лечение домашних питомцев, но не для всех, а для тех, кто готов переплачивать за услуги самой первой клиники в столице и империи. Второе направление, это исцеление одаренных, и он пока самое проблемное для меня, придется постепенно нарабатывать репутацию. И третье направление, новое и не совсем целительское, это комплексы релаксаций, восстанавливающих и профилактических оздоровительных процедур. Однако ты серьезно замахнулся, а сил и времени хватит на все? Естественно не хватит, да я и не планировал все это делать сам, и это один из вопросов, который я хотел обсудить с вами, произнес Алекс. Решение поднять эту тему он принял спонтанно и только сейчас, видя, что грандмастер в хорошем настроении, а тот снова с интересом посмотрел на него, ожидая продолжения. «Я планирую предложить вашему племяннику и Николасу Григориаде стать моими партнерами. Вот как-то так, но, пока я ничего им не говорил, а только присматриваюсь. Весьма неожиданно», – задумчиво проговорил грандмастер. «И в чем скрытый смысл? Зачем тебе делиться прибылью? Вряд ли тебе для развития бизнеса не хватает финансов, организационных способностей или целительских навыков, да и постоять за себя ты можешь. Всех денег не заработаешь, а так все просто имя. Причем имя с обеих сторон. Мое имя, да и сама клиника, первые в этом направлении, и это всегда будет что-то значить для многих людей. Ваш племянник и Николас, они не наследники, и не станут ими, так что для них это хороший шанс иметь что-то свое, и развиваться в этом направлении. А с другой стороны, хотя они и не наследники, но имена их дедов и их влияние, никуда не делись, и это будет зонтиком для моей и их клиники. Я всю жизнь прожил в горах, в маленьком поселении, но мир большой, и я планирую посмотреть его, собираюсь путешествовать. Не хотелось бы однажды вернуться и увидеть руины своего дела, и не возразишь ничего. Все предельно просто, прагматично и разумно, произнес грандмастер после некоторого раздумья, и следом продолжил. А ты не боишься, что в какой-то момент, когда все наладится и будет успешно работать, уже ты станешь не нужен, и тебя попросят на выход? Нет, не боюсь, и не потому что не верю, что такое невозможно, а просто все, что у меня есть, и все, что мне нужно, я ношу с собой, и это невозможно забрать, проговорил Алекс и постучал себе по голове, причем, его собеседник даже не подозревал, что он имеет в виду, не только знания и навыки, но и материальные ресурсы, и снова не возразишь, хороший и здоровый прагматизм, для человека твоего возраста. В общем, если они сами примут решение присоединиться к тебе, то я не буду против. Завершил эту тему грандмастер и сразу перешел к следующей. Что за папку ты принес с собой и постоянно теребишь? Задал он вопрос. Это учебные материалы, что я подготовил для курса, произнес он и передал папку хозяину кабинета. Я тут подумал, что неплохо бы их издать в виде справочника, пока, как вы сказали, тема еще горячая. Ведь это абсолютно новые материалы. А от меня ты чего хочешь? Нет, в соавторы я не пойду, ни к чему это. Сразу обрубил он одну из задумок Алекса, открывая папку и бегло просматривая содержимое. А под редакцией? Быстро спросил Алекс, пока хозяин кабинета окончательно не зарубил эту тему, ведь именно из-за нее он и искал встречи, он не обольщался своей известностью, в отличие от гранд-мастера. Эта идея возникла у него не случайно, еще изучая книги о древних, рекомендованные профессором, он обратил внимание, что все те книги, и даже написанные в соавторстве, имели надписи, что книга выпущена под редакцией более именитых коллег, о чем прямо сообщалось уже на обложках книг. Нет, получить в соавторы гранд-мастера, это было бы идеально, но он сразу сомневался, что тот пойдет на такой шаг, и не ошибся. Оставался вариант с редакцией, который бы существенно продвинул книгу, и придал бы ей весу и значительности, а главное популярности и стоимости. Под редакцией, задумчиво проговорил гранд-мастер, после того как бегло пролистал материалы. Можешь оставить папку, я посмотрю на досуге и подумаю. Да конечно, я специально для вас ее и приготовил, ответил ему Алекс. На ходу подметки режешь, усмехнулся хозяин кабинета, и снова сменил тему. Кстати, что там за история с лечением схлопывания каналов? А что там? Обычное типовое лечение, только с применением реагента. С невозмутимым видом ответил Алекс. Возможно, именно эти слухи и были одной из причин приглашения его на ужин. Реагент, вытяжка из железы Грумма, задал уточняющий вопрос гранд-мастер, который, получается, тоже знал эту особенность лечения. Да, именно она. А что ты тогда там говорил про какие-то старинные техники из закатных гор? А это было, но к лечению не имеет никакого отношения. Перед самим лечением, я провел одну из оздоровительных и общеукрепляющих процедур своей будущей клиники, в качестве бесплатного бонуса. Это и есть старинная техника закатных гор. А почему ничего им не сказал? Дороже их надутые и напыщенные мне очень не понравились. Проговорил Алекс, под мощный хохот гранд-мастера. Алла, третье кольцо, ресторан «Сияние Севера». На следующий день, сразу после практических занятий в одном из пригородных питомников, Алекс заехал в очередной ресторан. Он как раз заканчивал обед, когда увидел направляющегося к нему молодого мужчину, очень прилично одетого, явно постарше его, и возможно даже лет на десяток. Он его точно не знал, и нигде раньше не видел. Мужчина подошел к его столу и сразу заговорил да нельзя официальным тоном. «Вы Лэрт Алекс Ратили из дома спящей совы?» И когда Алекс подтвердил это, произнес: «Я Эндрю Анна Аберкомби из дома утренней росы, вызываю вас на дуэль». Алекс несколько удивился, после приема его уже трижды вызывали на дуэли поклонники Мари, но там не было ничего серьезного, обычные студенческие дуэли, ему даже не пришлось сильно напрягаться. А этот тип явно не походил на поклонника Мари, однако и на бритера, или любителя дуэлей тоже как-то был не похож. Так что, неудивительно, что не сразу в его голове сопоставились факты, и наконец-то сложилась картинка. Следующим посредником, которого он навестил, оказался щуплый и неприметный мужичок, непонятного, но ближе к преклонному, возраста. Тот сразу все понял, сообразил, кто пришел по его душу. Он не стал упираться или пугать его последствиями. Мужичок оказался на редкость матерым и очень давно подвязающимся на этом поприще специалистом, можно сказать, был старожилом этого бизнеса. Он сразу же дал подробный расклад на своего заказчика, более того, без всяких понуканий, он назвал и основного заказчика, того кто, по его мнению, это и затеял. Нет, ему никто его не называл, просто он давно занимался своим делом, вдобавок оказался хорошим аналитиком, умеющим сопоставлять факты, так что он давно уже вычислил интересанта, который уже не раз проворачивал свои делишки, задействовав этот малоизвестный дом. Алекс почувствовал, что тот говорит правду, по крайней мере, тот сам верил в то, что говорит, так что сомневаться в его словах не приходилось. Он даже поинтересовался, почему тот при его опыте не залег на дно или не подался в бега, на что тот искренне и с сожалением ответил, что просто не успел. Случайно так совпало, что практически все его деньги оказались вложенными в не совсем официальное дело, а изъять их быстро он не мог, вот и пришлось ему рискнуть, ведь обычно посредников не трогают при разборках великих домов. Алекс тоже не стал его трогать, а только усыпил, перед тем как уйти. У каждого великого дома, да и у многих больших родов, были собственные службы безопасности, которые и следили за конкурентами, и тем более следили за друзьями, так что они могли быстро вычислить, откуда исходит провокация или угроза. Тем более, что официально, все равно ничего предъявить было невозможно. В таких делах, где замешаны одаренные из родов или домов, в верхних эшелонах никогда не давались поручения или задания напрямую, все подстраховывались. Просто в разговоре выражалось общее сожаление о том, что тот или иной субъект ведет себя не совсем прилично и правильно, и не более. Так что даже допрос с ментатом ничего бы не дал, ведь прямого умысла и уговора не было. Все понимали, но тем не менее, не пойман, не вор. Вот и не трогали посредников, полезных людей, помогающих проворачивать не совсем одобряемые в обществе дела. Всем хватало разборок между родами и домами, как подковерной возни, так и прямых столкновений. И никто не ожидал, что великий дом, глава рода, служба безопасности, исполнитель и непосредственно субъект провокации сойдутся в одном лице, которому за отсутствием ресурсов, доступных другим родам и домам, приходилось все делать самому, не гнушаясь и грязной работы, и в отсутствии аналитиков и прочих стратегов и тактиков узнавать все самому, начиная с самого низа цепочки. Он узнал основного заказчика, так что ему пока не было дела до малоизвестного дома утренней росы, очевидно пожелавшего выслужиться и заработать очки перед более влиятельным игроком. Потому и не сразу вспомнил, где слышал название дома. Нет, он не собирался забывать и прощать, просто отложил это на неопределенный период. Но похоже, дом утренней росы решил зачем-то сделать следующий ход, хотя по его мнению, им нечего было опасаться с его стороны, воевать с целым домом он пока был не готов, да и не собирался. Там наверняка это понимали, но тем не менее зачем-то решили продолжить чужую игру. «Вы лично планируете участвовать в поединке?» – не менее сухо и официально уточнил Алекс. «Да, я старший мастер, боевой маг школы воды, и насколько я знаю, вы имеете ранг мастера, так что никаких препятствий я не вижу». Перед получением диплома Алекс прошел аттестацию и официально имел ранг мастера с тремя плюсами. Плюсы, как он понял, означали потенциал дальнейшего роста, видимо, даже сквозь магическую защиту что-то пробивалось, поскольку, как он предполагал, его реальный ранг был где-то на уровне младшего магистра, пусть и в целительстве. «Я принимаю ваш вызов и готов хоть сейчас проследовать на ближайший полигон. Магический поединок, стандартные 3 раунда по 3 минуты», — ответил ему Алекс. Ему как раз после анализа и тренировок требовалось проверить свои наработки и выкладки после тестового полигона. А тут как по заказу подвернулся подходящий клиент для реального опробования, и вдобавок которого не жалко. Он расплатился за обед, оставив хорошие чаевые. Этот ресторан ему понравился, и они проследовали на выход. На улице к ним присоединились еще 2 человека, и хотя он и не сомневался, но сейчас окончательно убедился, что это не личная самодеятельность, а заранее спланированная акция. Возможно, хотят его потрепать, избить его пыл, напомнить, кто он есть. Он быстро переоделся в приобретенную тут же одежду для занятий и вышел на арену, настраиваясь на предстоящий поединок. Следом, спустя недолгое время, появился и его оппонент, в подобной же одежде, но уже с вышитым гербом то ли рода, то ли дома, что опять говорило о предварительной подготовке. Арбитр проговорил все положенные фразы, они дали положенные ответы, и был дан старт началу поединка. Алекс ответственно и последовательно отнесся к представившимся испытаниям. Он сразу же атаковал противника. Начал он с самой слабой своей связки. 2 раза выполнил ее и перешел к следующей. 2 повторения и следующее. Его противник явно не ожидал подобного, и если поначалу он достаточно легко отражал заклинания и даже контратаковал, то позже практически ушел в оборону, с недоумением и непониманием глядя на Алекса, и к концу первого раунда выглядел достаточно потрепанным. Все завершилось уже во 2-м раунде, когда он только еще перешел к средней силе связкам. Противник не удержал щит, и очередное заклинание снесло его. Арбитр остановил поединок, и после появления дежурного целителя объявил победителя. Судя по лицам сопровождающих, они рассчитывали на совершенно другой результат, никто не ожидал подобных умений, а главное подобной скорости каста и разнообразия от целителя. Рапорт начальника отдела расследований 3-го департамента Имперской службы безопасности по делу заведено. Дело посредников. От наших информаторов, от различных источников, поступили сведения, что в период СПА было совершено несколько проникновений на охраняемые объекты и в охраняемые помещения с целью нападения и незаконного получения информации от граждан С. Анмарилия, прозвище Бледный, Д. Анкронвайлд, прозвище Худой, Г. Вурстилл, прозвище «Старик», являющихся неофициальными посредниками между родами и криминальными структурами столицы. По предварительным данным и непроверенным сведениям, проникновения и нападения осуществлялись хорошо подготовленной группой, как минимум состоящие из специалистов по тайному проникновению и обезвреживанию, ментата и специалиста по экстренному полевому допросу. Кроме того, имеются непроверенные сведения о применении к допрашиваемым неустановленных психоактивных веществ, вызывающих побочные эффекты, паника, ужас, галлюцинации, немотивированный страх. По результатам предварительной проверки и дальнейшего расследования, был задержан гражданин Г. Вурстилл, прозвище «Старик», являющийся одним из подвергшихся нападению неофициальных посредников. По результатам допроса задержанного установлено, гражданин Г. Вурстилл указал, что при нападении с ним общался только один человек, которого он опознал, как Эликсорателя, лорда и целителя из дома, клана, спящей совы из закатных гор, проживает в столице Ул, Черемуховая, дом 17. Других нападавших он не видел, и ничего о них сообщить не смог. Согласно показаниям Г. Вурстилла, А. Рателя интересовали вопросы, от кого он, как посредник получил, и кому передал заказ на провокацию в отношении самого А. Рателя. Со слов допрашиваемого, под угрозой применения насилия и под воздействием неустановленных психоактивных веществ, а возможно и ментального воздействия, гражданин Г. Вурстилл вынужден был сообщить спрашиваемую информацию, а после он был усыплен, и когда очнулся, никого уже не было. Допросить граждан С. Анмарилия, прозвище «Бледный», Д. Анкронвайлда, прозвище «Худой», не представляется возможным. С. Анмарилия, прозвище «Бледный», был найден убитым, несколько ножевых ранений, на заднем дворе таверны у глухаря. Тело Д. Анкронвайлда, прозвище «Худой», со следами удушения обнаружено в гостинице в городе Грантсвиль, расположенном в дне пути от столицы на Малабарском тракте. Расследованиями занимаются соответствующие отделения стражи. Виза начальника 3-го департамента имперской службы безопасности. Расследование по делу прекратить, все материалы дела и задержанного передать в отделение имперской службы контроля. Глава 13. Глава 13. Между поездками к своим маленьким и пушистым, а порой и не очень маленьким пациентам, он опять посетил по пути пару антикварных салонов, и снова удача ему не улыбнулась, не попалось ничего серьезного, незамеченного другими, и за небольшие деньги. Но пока была еще слишком маленькая выборка, чтобы делать вывод о случайности или не случайности той находки. Но совсем уж без покупок он не остался. Его внимание привлек, хотя и весьма дорогой, но полезный и нужный для него предмет. Очень старый, но полностью исправный техномагический бинокль, совмещенный с дальномером и прибором ночного видения. Так что он, недолго посомневавшись из-за явно завышенной цены, но все же приобрел его. Вещь в хозяйстве явно полезная, и как вложение средств подойдет. К биноклю прилагался удобный чехол с ремнем и добротный кейс, в котором дополнительно была портативная тренога. В общем, не сравнить с простенькой подзорной трубой, доставшейся ему от наставника. Сегодня он закончил работу чуть пораньше, так как договорился на встречу с помощником гранд-мастера по поводу выпуска книги. Да, Мариус Гриневич согласился взять под редакцию его творение, так что на обложке его книги будет красоваться имя гранд-мастера, сразу добавляя ей солидности и наверняка увеличивая цену. Но эти вопросы он пока не прорабатывал и как раз надеялся прояснить на предстоящей встрече. Помощником оказался мужчина лет 40, и встречу он предложил провести в ресторане, расположенном в здании, принадлежавшем с недавних пор Алексу. Случайно это было сделано, или намеренно, он не знал. Впрочем, ему было все равно, главное, что его затея сработала, и дело сдвинулось с мертвой точки. И да, к делу они подошли очень серьезно, видимо, гранд-мастер не стал полагаться на его способности в этом начинании, и все взял в свои руки. Этого Алекс явно не ожидал, но его данный подход полностью устраивал. По сути, перед ним сейчас лежал макет будущей книги, и это явно отличалось от того, что он задумал и сделал. Текст был существенно поправлен и переделан, но так аккуратно, что сама основа была не тронута. И ему этот вариант понравился гораздо больше, видимо, текст корректировал грамотный и знающий человек. Как минимум, текст приобрел солидность и завершенность, и из простой методички он превратился в полноценное солидное учебное пособие. Кроме того, в каждый раздел были добавлены общеукрепляющие и оздоровительные процедуры и заклинания, многие из которых он не знал. И да, он не сомневался, что эти заклинания и процедуры точно подойдут для животных. И вдобавок ко всему остальному, книга была дополнена многочисленными цветными иллюстрациями домашних животных. Даже обложка была готова, и опять случайно или нет, на обложке красовался симпатичный пес, чем-то похожий на забавного лисенка, и очень похожий на питомца леди Анны, хотя это явно был не он. Естественно, он согласовал макет книги без каких-либо дополнений и правок. А вот по остальным вопросам помощник ответил, что не уполномочен их обсуждать, но поинтересовался у него, сможет ли Алекс уже завтра встретиться с грандмастером для обсуждения финальных деталей, и после согласия, передал ему пропуск во второе кольцо. Видимо, они тоже не очень сомневались, что он все примет. Встреча завершилась быстрее, чем он запланировал, так что, воспользовавшись оказией, он заодно посетил магазин магических аксессуаров, расположенный в этом же здании по соседству. И да, он правильно понял в прошлое посещение, здесь упор делался в первую очередь на ювелирную составляющую, внешнюю визуальную привлекательность и премиальные материалы, что естественно сказывалось на ценах. С видом скучающего человека он скользил деланно равнодушным взглядом по стеклянным витринам, разглядывая изделия из драгоценных металлов, украшенные драгоценными же камнями, со встроенными всевозможными магическими функциями, в основном защитными амулетами. Нет, дело было не только в ценах, он уже понимал и знал, что местные аристократы наоборот часто ищут и приобретают все самые-самые, самые новые, самые модные, самые эксклюзивные, самые дорогое. Он и сам этим пользовался, формируя цены на свои услуги. Но он так и не привык, не проникся, так сказать, этим духом, и пока еще не был готов переплачивать в несколько раз, для него на первом месте до сих пор оставались функционал и эффективность, и только потом все остальное, по остаточному принципу. Наверное, он был неправильным аристократом, но он вовсе не виноват, так его воспитали. Встроенные защитные амулеты были весьма неплохими, но не того уровня, что он искал. Они были максимум на уровне его собственного, сделанного наставником, вовсе не являющимся артефактором. И все же он нашел одно изделие, привлекшее его, наручные мужские часы. Но привлекли его недостаточно скромная, на фоне других изделий внешняя отделка, и соответственно более скромная цена. В часы был встроен небольшой индивидуальный подвижный магический щит, обеспечивающий непрерывную работу в течение от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от силы воздействия. И даже не это его привлекло, а то, что определитель только этот щит не назвал примитивным изделием, присвоив ему чуть выше класс. Так что, скрипя зубами, он приобрел эти часы в качестве предмета вложения денег. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Алла. Второе кольцо. Ресторан «Северная Пальмира». Во время обеда они разговаривали о всяких пустяках, и только когда подали десерт, грандмастер перешел наконец к теме встречи. «Как ты планировал реализовывать книгу? Какой тираж и какую цену назначать?» — спросил он у Алекса. «Изначально все было задумано предельно просто. Я взял за основу справочники и учебники из академии, посчитал средний тираж и среднюю стоимость подобных книг и навел справки в издательствах по поводу их сетей распространения». Начал он свой ответ под одобрительные кивки собеседника, потом принял самый честный и бесхитростный вид и продолжил. «Но я во всем этом раскладе не учитывал вашего имени на обложке. Эта идея пришла ко мне значительно позже, когда мне совсем недавно попалась на глаза книга профессора из нашей академии, которую он мне порекомендовал. Так что честно скажу, я не знаю сейчас, какой сделать тираж и стоимость, просто у меня нет отправной точки, ни с чем сравнивать, и я понадеялся в этом вопросе на ваш опыт». «Какой хитрец», — произнес грандмастер, усмехаясь. «Все так и норовят, все свалить на старого дедушку». Алекс считал, что этим старым дедушкой можно скалы дробить без ущерба его здоровью, но вслух ничего не стал говорить, а только улыбнулся. Насколько он знал, высшие маги не просто так назывались высшими, они на совершенно ином уровне оперировали энергией, и изначальная направленность дара не имела уже особого значения. «Хорошо, компаньон, не будем тянуть время», — снова усмехнулся грандмастер. «Я предлагаю тираж в 1000 экземпляров. Распространять будем по закрытой подписке, и цену установим 500 золотых за экземпляр. Как ты думаешь, это нормальная цена за книгу с автографами?» «Да, более чем нормальная», – кратко ответил Алекс, переваривая услышанное. «Тогда тренируй руку, а лучше закажи факсимиле своей подписи и передай моему помощнику», – проговорил грандмастер, и тут же задал следующий вопрос, а взгляд его стал каким-то острым и испытующим. «И как ты видишь распределение заработка?» Алекс крепко задумался. Он уже провел в голове нехитрые вычисления после слов собеседника. «Я думаю, как минимум 50 на 50, за вычетом расходов», – осторожно произнес он, а грандмастер хмыкнул, посмотрев на него с непонятным выражением лица. «Это хорошо, что ты понимаешь важность влияния, связи и ресурса в этом мире. Хорошо, пусть так и будет, мои люди займутся всеми остальными делами с книгой, и, наверное, не только в этом мире», – мысленно произнес Алекс. И с облегчением выдохнул. Начиная эту затею, и предварительно просчитывая, он рассчитывал со временем заработать на этом от силы несколько десятков тысяч, при самом лучшем раскладе. Но с размахом и подходом грандмастера, даже при озвученных условиях, он получит гонорар на порядок выше, причем все хлопоты возьмут на себя другие. Он как-то сомневался, что кто-то откажется купить по закрытой подписке эту книгу, еще и в очередь выстроится. А еще он понял, только что он прошел очередную проверку, и кажется, удачно прошел, ведь жадность порождает бедность, так ему говорили. А ресторан ему не понравился, слишком пафосные порции маленькие. Алла, третье кольцо, семейный ресторан у Марты и окрестности. Они что, решили испортить мне пищеварение и вызвать изжогу? Так не получится, я же все-таки целитель, размышлял он, глядя на приближающуюся мрачную и хмурую троицу. Сегодня он обедал в самом обычном небольшом заведении, потому и зашли они целой делегацией, в дорогой и солидный ресторан, как минимум двоих из них не пустили бы. Лэрт Эликс Раттель из дома спящей совы, я Майк Лана Аберкомби из дома утренней росы вызываю вас на дуэль, проговорил официально, сухо и несколько пафосно один и троих, выглядящий наиболее представительно и презентабельно. Нет, остальные двое не выглядели неподобающе, они выглядели, да и скорее всего, являлись по факту матерыми опытными боевиками, наверняка один опытный мечник, а второй опытный боевой маг. В этот раз они учли ошибки и лучше подготовились, и он не сомневался, что официальные ранги у боевиков соответствуют дуэльному кодексу. «Я принимаю ваш вызов, и готов хоть сейчас проследовать на ближайший полигон. Условия дуэли обсудим на месте, если у вас нет возражений, господа». Так же сухо и несколько надменно ответил он. И заметил краем глаза нотки удовлетворения и насмешку, мелькнувшие на мгновение в глазах одного из боевиков. Он не стал затягивать время, лишь расплатился за обед и попросил упаковать ему с собой поданный ему, но еще не начатый десерт, и они отправились к ближайшему дуэльному полигону. «Господин арбитр, хочу сразу поставить вас в известность, дуэль будет проводиться по крайним правилам», с невозмутимым видом произнес Алекс. «Или вы против, господа, и отказываетесь от дуэли?» Господа были не против, у них просто не было выбора, и злобно зыркая Майк Лана Аберкомби подтвердил свой вызов на дуэль. Арбитр внимательно всех оглядел, Алекса беззаботно стоящего с коробочкой с десерта в руке, пару мрачных боевиков и инициатора дуэли, потом сухо и строго произнес: «Ожидайте, господа, я вызову представителя имперской комиссии, таковы правила». Алекс взял в буфете чашку кофе и с невозмутимым видом принялся за поедание десерта, под злобными и хмурыми взглядами оппонентов, что вовсе не испортило ему аппетит. Примерно через полчаса прибыли несколько представителей имперской комиссии, он как раз успел доесть и просмотреть купленную здесь же газету. Старший инспектор имперской комиссии не стал рассусоливать, и сразу после своего представления уточнил, кто инициатор дуэли, и следом поинтересовался причиной вызова на дуэль. Естественно, никакой внятной и уважительной причины для дуэли по крайним правилам та сторона, как и сам Алекс, привести не смогли. И естественно, старший инспектор своей властью тут же запретил дуэль. Под роспись известил стороны конфликта, что полгода они будут находиться под наблюдением комиссии, а также известил, что уже сегодня будут отправлены официальные предписания их родам и домам, и настоятельно порекомендовал не пытаться нарушать правила. Перечень причин для дуэли по крайним правилам был очень лаконичным и четким, не допускающим двойного толкования. И империя тщательно за этим следила, и жестко карала нарушителей, за попытки обойти предписания, и прилетала не только самим виновным, но и их родам и домам. Не просто так он заучивал наизусть дуэльный кодекс, и консультировался с адвокатом. А что там подумают или скажут о нем в обществе, ему было наплевать. Он не собирался тратить свое время и здоровье на поединки с профессиональными наемными бойцами, но эти рожи, как и их имена и фамилии, он хорошо запомнил, как и записал в свою бархатную книгу «Этот дом утренней росы» на будущее. В выходные погода была не очень радостной, скорее наоборот, периодически шел холодный моросящий дождь, а когда он прекращался, становилось не намного веселее из-за порывистого и тоже холодного ветра. Но это не помешало ему отправиться на прогулку. В самом городе, да и в пригородах было несколько хороших смотровых и обзорных площадок. Так что, надев непромокаемый плащ с капюшоном и теплой подкладкой, он, вооружившись приобретенным биноклем, отправился на осмотр местных достопримечательностей. В субботу он посетил несколько городских смотровых площадок, а в воскресенье отправился за город и даже взял с собой портативную треногу, помимо бутербродов и термоса с горячим кофе и толикой коньяка. Народу на смотровых и обзорных площадках было немного, проще было сказать, никого не было. Редкие смельчаки, поднявшись наверх под порывы холодного ветра, спешили быстро покинуть эти неуютные места, видимо решив провести дальнейшую экскурсию где-нибудь в тепле многочисленных заведений общественного питания. Из окон многих заведений тоже открывались неплохие виды, а главное, не мешал ни пронзительный ветер, ни холодный осенний дождь, было тепло и кормили вкусно. Потому ему никто не мешал любоваться окрестными видами, а к подобной погоде он был привычный, в горах еще и не такое случалось, а охота, она и есть охота, независимо от погоды, искаженные твари сами себя не убьют, шкуры не снимут, и реагенты не заготовят. Так что он вполне нормально провел время, неплохо отдохнул и развеялся. Не успел он еще окончательно стать городским жителем, в первую очередь ценящим комфорт и удобство. Алла, второе кольцо, закрытый тренировочный и тестовый полигон. На принесенных и составленных в два ряда стульях сидели 9 молодых человек из достаточно известных и влиятельных родов и домов империи. Перед ними, заложив руки за спину, неспешно прогуливался взад-вперед Алекс, вызывая некоторое раздражение своим мерным передвижением. Наконец, он замер на месте, оглядел всех собравшихся внимательным взглядом и заговорил: «Господа, прежде чем мы перейдем к существу, я должен вас всех предупредить. Охота на искаженных тварей – это совсем не то, что вы себе представляете и думаете. Там нет места азарту, куражу, лихости, индивидуальности, доблести и личной смелости во время охоты. Вы спросите меня почему, и я вам отвечу. Первое правило такой охоты – это постоянная смена правил и условий. Твари постоянно мутируют и меняются. Вы можете 9 раз ходить в одно и то же место, охотиться на одних и тех же тварей, и считать, что все уже поняли, но на 10-й раз все кардинально меняется. Очередная тварь внезапно и неожиданно проявляет новые способности, резкий рывок, мощное новое магическое воздействие, и самое главное ментальные воздействия. И предсказать эти изменения невозможно, можно лишь изучить общие закономерности и не более. Потому все охотники всегда в первую очередь стараются уничтожить искаженных тварей издалека, по-другому там просто не выжить. И поэтому, господа, если кто-то из вас планировал выступить соло, на первой линии, и получить ценный призовой трофей, то это не ко мне. Я не буду его готовить, просто потому, что он с большой вероятностью сгинет сам, но главное подставит других. И это надо четко понимать и осознавать. Охота на искаженных тварей – это рутинное и постоянное сдерживание их развития и популяции, и добыча ценных трофеев, все остальное от лукавого. Так что в первую очередь, господа, мы будем учиться стрелять, стоя, лежа, в движении, в прыжке, но главное, постоянно прикрывая друг друга. Поэтому, господа, если кто-то рассчитывал на другое, то еще не поздно передумать и отказаться, в этой охоте нет места славной доблести и подвигу. Он замолчал и снова принялся мерить шагами полигон. И если бы он видел себя со стороны, то удивился бы, что очень сейчас похож на дядьку Горда, по крайней мере, интонациями и манерой подавать информацию. Отличие было только в том, что он не использовал обсценную лексику и различные обидные сравнения, как часто делал это наставник. А еще краем глаза он заметил, как на него несколько удивленно и при этом одобрительно поглядывает сидящий у дверей невзрачный мужчина неопределенного возраста, изображающий из себя смотрителя полигона. Никто не надумал отказаться? Хорошо, идем дальше. Второе правило подобной охоты – там, как и в бане, все равны. Неважно, из какого ты рода и дома, неважно, какой у тебя ранг и должность. Старшим назначается тот, кто лучше всех подготовлен именно к охоте, и его приказы выполняются беспрекословно. У вас даже имен не будет, только позывные или номера, и чем короче, тем лучше, чтобы даже доли секунды не терять при отдаче приказа. И это надо четко осознавать и принимать еще на берегу, потом просто поздно будет. Алекс снова замолчал и принялся ходить, давая время собравшимся здесь осмыслить все вышесказанное, и снова уловил одобрение в глазах наблюдателя. Второй раз спрашиваю, никто не передумал? Хорошо, тогда продолжаем. Третье правило охоты на искаженных тварей проистекает из первого правила. Нам все-таки придется серьезно готовиться к рукопашным схваткам с тварями. Почему? Потому что твари постоянно мутируют, и в том числе обретают способности к маскировке и ментальному воздействию, так что вероятность такой схватки очень немала, и надо быть готовыми к этому. Благо что, у нас есть прекрасный тестовый полигон, господа, так что мы проведем испытания и тестирование, и по их результатам составим из вас 3-3 и назначим старших. Знал бы он раньше, что им в безраздельное, практически круглосуточное и бесплатное пользование предоставит новейший большой тестовый полигон, не пришлось бы тогда придумывать, юлить, выкручиваться и брать на себя всякие обязательства, чтобы обеспечить себе доступ на полигон ранее, когда заключал контракт. Но, как говорится, что сделано, то сделано, и будущее не знали, и не могли предугадать даже древние. По поводу искаженных тварей, тут я рассчитываю на тебя, Фредерик, нужна вся доступная информация, виды, места обитания, популяция, общие особенности, повадки, известные мутации, в общем все, что можно найти в архивах. После этого можно будет что-то прогнозировать и корректировать подготовку под конкретные условия, произнес он, глядя на Фредерика Рейнара, на что тот только молча кивнул, делая себе пометку в блокноте. По поводу экипировки и защиты, тут все достаточно просто, проговорил Алекс и взял в руки баул, стоящий на стуле неподалеку. Малый тактический баул, который уже поставляется в армейские части, вполне подойдет.